Глава 8. Морской конёк. Я вошла в ресторан и сразу же увидела множество морских раковин, кораллов, декоративных морских чудовищ, окна-иллюминаторы и большой штурвал в центре зала. Возле него, словно манекен, застыл официант в белом кителе. Все было оформлено с выдумкой и очень занятно. Надо полагать, неведомого хозяина обуревали фантазии и необузданные претензии. В полукруглом зале звучала вкрадчивая музыка и витал в воздухе аромат, я бы сказала, соблазна. Мне как-то сразу захотелось забыть обо всей детективной чепуховине, как следует выпить, основательно закусить, а затем утонуть в объятиях какого-нибудь красавца в желтых джинсах на ягуаре. Виделся мне какой-то пошлейший медленный танец среди раковин и морских коньков. Однако что за чушь лезет в мою замороченную событиями и париками усталую голову? Отогнав от себя глупые мысли, я уселась за стол и стала глядеть в оба. В эту пору в этом весьма недешевом заведении посетителей было не густо. Небольшой банкетик в углу, состоящий из группки теток весьма преклонного возраста, отличающихся явной принадлежностью к кругам властей придержащих, плюс троечка депутатствующего вида товарищей. Несколько стильных молодежных парочек в другом углу. Да я, одинокая египетская кошка со своими таинственными целями, сидящая в укромном местечке вроде небольшого грота. Никто из вышеперечисленных субъектов явно не имел отношения к вору в законе Дато и его команде. Понятно. Здесь явно где-то есть еще зальчик поукромнее. Официант, подсунувший мне меню, подтвердил мои подозрения. Так как салаты и блюда, выбранные мною, были не из дешевых, а мой вид с черным каре прически наводил на определенные мысли, сей джентльмен конфиденциально сообщил: если дама желает, есть мужской стриптиз в отдельном зале. За отдельную плату, разумеется. Такс, мужской стриптизик. Сомневаюсь, что это зрелище привлечет внимание бандитского авторитета грузинской национальности. Все, конечно, бывает в наше время, но все же будем исходить из традиционной сексуальной ориентации Дато. «А женский стриптиз у вас есть?» — огорошила я официанта. Но он быстро взял себя в руки, не дав челюсти совсем отвиснуть. «Есть женский в другом зале, но сегодня зал закрыт. Приходите завтра. Будет открыто». «А почему сегодня этот зал закрыт?» — спросила я требовательно и настырно. «Все равно от моей репутации сегодня остались уже одни лохмотья». «Ну...» — протянул официант неуверенно. «Не знаю. Занят кем-нибудь. А завтра все будет. А если желаете, в четверг в том же зале шоу трансвеститов. И недорого». От шоу трансвеститов я отказалась решительно и бесповоротно. Зато теперь мне стало ясно, кем занят этот зальчик. Я коротала время за салатом из морских чудищ, потом за сигаретками и кофе. Меня развлекали неожиданно затанцевавшие банкетные тетки. Они высоко поднимали ноги, задирая длинные ажурные юбки, гребли по паркету каблуками и при этом радостно повизгивали. Вокруг них прыгали два щупленьких мужичонка с развивающимися галстуками. Но я дождалась своего счастья. В окно иллюминатор я увидела, как возле входа в ресторан остановился белый джип со слепительными боками. Это был высшего класса «Лексус». Рядом притулился знакомый уже «Крайслер». Из джипа выгрузился и пошел в сопровождение охраны пожилой седовлатый, килограммов на 120, грузин в белом костюме. Даже издалека, от блеска перстня на его пальце, хотелось зажмурить глаза, а выражение его лица внушало неудержимое желание сползти под стол и вообще скорее бежать, куда глаза глядят, а еще лучше — надеть шапку-невидимку. Это был Давид и Голиаф в одном лице, а главное — самый известный и непререкаемый бандитский авторитет, чье слово было решающим на всероссийских сходках. Мне не верилось, что его могли так уж прельстить антикварные штучки. В последнее время Дато играл роль высшего судьи во всех бандитских склоках, лично не участвуя в них. Ведь его внуки давно уже учатся в колледже в Америке, всплыли в моей памяти слухи, относящиеся к его устрашающей фигуре. За ним следовал длинноволосый лысоватый мужик, не похожий ни на охранника, ни на соратника. И вообще, по его блуждающей улыбке и потому, с каким любопытством он озирался по сторонам, я заключила, что этот человек — лицо иностранное. Между тем из Крайслера вылезла совершенно потерявшая весь понт парочка Абзац и Света. Они робко потрусили следом за сиятельным грузином. Вся компания вошла в зал, пересекла его, притягивая взгляды негустой публики, и скрылась в коридоре, ведущем, видимо, в зарезервированный зал. Мне мешкать больше было некогда, начиналась работа. Стараясь унять охвативший меня нервный мандраж, я подождала минут 15, а затем бесшумной мышью проскользнула в заветный коридорчик. Узкий коридор с двухцветными бело-голубыми стенами шел полукругом и был пуст. Подивившись его протяженности, я, наконец, увидела заветные двойные двери с ручками в виде грудастых сирен. Возле них стояла охрана и глядела на меня в упор, глаза словно дула автоматов. Да, серьезная гвардия. Подслушивание через замочную скважину отменяется. Я не дошла до них 10 метров, как эти гаврики напружинились. Тут меня нагнал официант. «Девушка, сюда нельзя. Я же вам сказал, что завтра здесь будет открыто». «Он что, серьезно думает, что я свихнулась и рвусь на женский стриптиз?» Я пробормотала что-то про туалет и была в него любезно припровождена. В туалете я тупо уставилась в зеркало, красное от злости и раздражения. Настырный официант, видимо, решил довести меня сегодня до белого коленя. Что бы придумать такое? Так, ничего и не придумав, я вышла из туалета. Официанта уже не было. И я отправилась продолжать нелегальную экскурсию по злачному местечку. Неведомый хозяин заведения владел колоссальной территорией. Понять, что тут где, можно было лишь ориентируясь по карте. Я отправилась бродить в противоположную от заветного зала сторону, рассчитывая на случайную удачу. Меня вел совершенно идентичный коридор, создающий полукруг. Не соединяются ли они в круг? Мне встретилось несколько закрытых дверей. Я дернула одну, и меня оглушила музыка, ослепило сияние огней, я чуть не задохнулась от дыма, стоявшего в помещении столбом. В небольшом зальчике была сцена, где демонстрировал свои выпуклые достоинства этакий Рикки Мартин Тарасовского разлива. Студент, вероятно, вымазанный тональным кремом с ног до головы. Из-за плохо различимых в темноте столиков раздавались женские выкрики и веселое хихиканье развлекающихся. Я поспешно закрыла дверь, пока меня туда не затащили. Следующую дверь я поостереглась распахивать, а чуть-чуть приоткрыла. Это была огромная белоснежная сверкающая кухня с самым современным оборудованием. Между плитами и столом метался довольно хлипенький поваренок. Больше никого не было. Кухня была круглой формы и находилась в центре заведения. Поваренок? Нет, наверное, это был все же повар, только субтильный. Скрылся за шкафчиками. А я, не зная толком, зачем мне это надо, проскользнула внутрь. Я шла на цыпочках, чтобы не стукнуть каблуком о кафель. Кто не пробовал передвигаться на цыпочках, будучи обутым в ботинки на высоченных каблуках, пусть поэкспериментирует. Занятие, я вам скажу, не из легких. Но опыт многолетних тренировок помог мне бесшумно проскользнуть и, прижавшись спиной к стене, спрятаться за толстой трубой, выходящей на крышу. Назначение ее было мне непонятно. Короче, пристроилась там, прилепив живот к позвоночнику и не дыша. Поваренок бегал по кухне и что-то там кудесничал. Я, осторожно выглядывая, изучала обстановку. На мое счастье, кулинар был всецело поглощен своим делом. Выкладывал снедь на тарелочки, при этом его руки беспрерывно мелькали. Я даже засомневалась, у него их 2 или все 6. Приглядевшись, я поняла, что повар был китайцем. выписанный, небось, специально для нового заведения. Да хоть негр! Чего это я тут торчу, когда разборка дото с абзацем на тему неправильно убиенного врача уже идет полным ходом? И вдруг узрела на противоположной стене еще одну дверь. Благодаря своему топографическому воображению и многолетнему опыту изучения местности, у меня в голове уже сложился примерный план помещений. По моим расчетам, эта дверь должна была выходить в район нужного мне зала, если не прямо в зал. И действительно, китаец, глянув на часы, схватил поднос, уставленный тарелочками, и нырнул в ту самую дверь. За ней я смогла разглядеть только темноту. Так как китаец тут же вынырнул обратно без подноса, я поняла, что там у него блюдо, скорее всего, принял официант. Но если за дверью темно, то это явно не тот белый коридор и не главный зал, где горели все огни. Китаец повторил свои челночные операции несколько раз. Затем затанцевал у плиты. Его мельтешня мне уже порядком надоела, и я раздумывала, как быть дальше. Что-нибудь сделать с этим китайцем? Пусть бы он отдохнул за этой трубой, а я в это время за него блюдо бы в темноту давала. А вось не разберут, у кого принимают. Вон он сколько тарелочек приготовил. Мудрить не надо. Зато суну в тот зал жучок, может быть. В определенные жизненные моменты, когда мне надо добиться своего любой ценой, меня начисто покидает здравый смысл в его общепринятом понимании. И я откалываю совершенно невероятные номера. Зато они-то и приносят настоящую пользу. Такой номер я и отмочила в данный момент. Китаец не услышал моих шагов, заглушаемых шумом плиты и вентилятора. «Извините, пожалуйста», — тихо сказала я, наставив на него Макарова. Глаза китайца, увидевшего оружие, мгновенно округлились, их разрез стал вполне европейским, а его маленькая смуглая рука змеей поползла к кнопке звонка. Еще секунда, и здесь была бы охрана. Но Таня Иванова пока не страдает замедленной реакцией. Мне было откровенно его жалко, но китаец все же получил удар острым каблуком в коленную чашечку. На ногах он не смог устоять и сразу же ощутил кадыком ледяной холод пистолета. По собственному опыту знаю, ощущения впечатляющие. А поэтому и возражений с его стороны не поступило. «Вякнешь — убью», — прошипела я неумолимо. А что было делать? Вежливо просить его поменяться одеждой и потом тихо посидеть в уголке? Китаец в ужасе смотрел на меня. «Ничего, переживет. Все мы на работе». «Быстро снимай пижаму и колпак, понял?» — скомандовала я, вытаращив глаза, и для убедительности как следует дернула его за ворот. Может, он по-русски не понимает? «Сейчас, сейчас, снимаю», — забормотал китаец без малейшего акцента. Наверное, это был просто нанаец или кто еще. И повар быстренько скинул свое обмундирование. Мне оставалось сделать немного. Извлечь из своей сумки настоящего волшебного сундучка веревку и кляп. Китаец-нанаец разумно покорился судьбе, поняв, что убивать его я не собираюсь. Насчет кляпа он пытался протестовать, но я была неумолима, и сей предмет был определен по месту назначения. Порядок. Я отряхнула руки, испытывая легкие угрызения совести. Затем заперла дверь, выходящую в коридор. Вся операция с поваром заняла не больше 3 минут. Отлично, Таня. Довольная собой, я скинула куртку и ботинки, натянула поверх своих брюк и кофты поварскую пижаму. Нахлобучила на голову колпак, заправив под него кукольные черные пряди парика. Затем положила пистолет в сумку и спрятала все свои манатки под раковину. Плиточный пол леденил мне пятки, я была в тонких носках. Не могла же я на своих высоченных каблуках выступать в роли повара. Китаец все это время слабо мычал и дико вращал глазами. «Потерпи, родимый, скоро выпущу», — проговорила я, уставляя поднос чашечками с салатами. «Вот эти, что ли, заказывали? Или эти?» Он закивал, и я поставила нужные чашки. «С горячим мне придется сложнее. В кастрюльке что-то булькало, должно быть соус. Я, конечно, большим кулинарным опытом не обладала, но догадывалась, что соус идет ко второму. Затем я с замирающим сердцем нырнула в темноту за дверью. Там оказался небольшой предбанник, где у меня тут же выхватили из рук поднос и недовольно проворчали: «Шевелись быстрее, второе пора подавать». Невидимый официант на мгновение отдернул занавеску, и в полоске мелькнувшего света я мгновенно узрела компашку, сидевшую за длинным столом. Во главе восседал грузный дато. Я успела заметить, что абзац сидел с видом побитой собаки в дальнем углу. Мелькнула еще какая-то знакомая фигура, но я не успела ее толком разглядеть. Возвращался официант, и я пошла за вторым. Вторых блюд было приготовлено 4 порции. Я щедро полила их соусом из кастрюльки, причем китаец задергался в конвульсиях и пытался что-то мычать. Я поняла, что сделала что-то не то. Видимо, соус надо было подливать не туда. Или это вообще был не соус, или его вообще не надо было лить. Но не могу же я его собрать с тарелок. Сойдет и так, не отравится. Хотя хорошо было бы. Возня с тарелками навела меня на мысль прилепить жучок ко дну одной из них. А чтобы ушлый бандит его не обнаружил, я отлепила с новенькой кастрюльки лейбл цептора и закрыла им жучок на тарелке. Наконец, тарелки с горячим вторым и, естественно, с жучком благополучно были отправлены на стол. Причем, наблюдая за официантом, я поняла, что жучок достался именно главарю бандитов. Хотя я и так все отлично услышу. Официант занял свое место за занавеской и бросил мне: «Рыбу через полчаса в соусе». Ах, вот для чего этот соус. А я, интересно, куда его налила? Однако хрен с ним, с соусом. Теперь у меня есть продуктивные полчаса в наушниках. Я уселась на стул, наладила приемник и надела наушники. Конечно, был риск, что сюда явится официант, но без риска мою профессию не представишь. И без подобных парадоксальных ситуаций. В уши полился низкий голос с грузинским акцентом. «Плохо поступаешь, абзац. И ты, дорогая, плохо. Бог вас накажет. Молодые еще, глупые. Я доверие оказал. Тебя, бабу, взял в дело. Никогда не брал. Бабе место дома, с детьми». «Ну да то», — возражала Света. «Но ты же знаешь, на меня можно положиться. А все этот говнюк, все он». «Света, что за лексикон?» — брезгливо пробасил грузинский знаток филологии. «Нельзя же вечно оставаться торговкой из пивного ларька, откуда я тебя выцепил. Не забывай, девочка». «Я ничего не делал», — испуганно оправдывался абзац. «Вот именно, дорогой, вот именно. Ты задание получал не мокрухой заниматься», — подчеркнул Дато. «Твое дело было въехать на доверие в квартиру врача и уж потом любой ценой доставить нам наш заказ. И ты, Света, должна была ему в помощь получить законный доступ в квартиру. А что наделали вы? Один спит с женой, другая спит с мужем. А что в итоге? Кто убил врача? Теперь ваше дело это узнать. Теперь будут менты, шумиха. Его баба все барахло вывезет и спрячет. И вообще концов не найдешь». «Мы все исправим, да то, все найдем», — уверяла Света. «Не знаю, как уж теперь вам верить. Особенно тебе, собака наемная», — проревел грузин, относя последние слова, видимо, к абзацу. Мое сердце давно трепыхалось где-то в животе, ухая и проваливаясь. Я была пока не в состоянии анализировать услышанное. Благо, работала запись. «Тебя, абзац, я взял на чистое дело, а ты его своими грязными руками заморал», — продолжал делать вливание подельникам вор в законе. «И дело-то было фиговое — войти в доверие к жене врача и доставить там все их статуэтки. Ну что сделать с тобой после этого?» «Да то, ты не забывай», — вставила Света. «Это же именно я сообщила вам об этой коллекции. Я вытрясла всю информацию из Целикова. Я старалась, но и абзац не виноват. Мы сами обалдели, когда его крякнули». «Короче», — мне в ухо опять врезался грузинский бас. «У вас обоих есть сутки, чтобы доставить нам всю коллекцию вместе с тем, кто убил врача и посмел перебежать нам дорогу. Понятно, говорю. А если не будет, то ты, абзац, рой себе яму. Сам рой на кумысной поляне. Почему только себе? Возмутился абзац. Потому что я с женщинами не воюю. Дато разразился жутковатым глухим хохотом, отчего я покрылась мурашками внутри и снаружи. А Света довольно подхихикнула. У нее-то, похоже, все было схвачено. Вот что случается с женщинами, когда муж уезжает на 3 дня. А может, у нее и вовсе нет никакого мужа? Все сделаем, Дато. Весь город перевернем, всех ребят на ноги поднимем, всех ментов на уши поставим, заверяла Дато Света. Да. Не везло Целикову с женщинами, хоть ты плачь. Вот это ему как следует промывало мозги. А главное — узнать, кто посмел перейти дорогу. Кто замочил врача, — внушал главарь. И все статуэтки найти до единой. Поняли? Пан Кшиштов ждет. Мой коллега из Польши, хозяин игорных домов в Европе, мой друг и коллекционер. Я давно обещал ему эту коллекцию в обмен на... Ну, у нас свой интерес. Его ребята так плохо не работают, как вы. Поэтому его ребята много денег получают, а вы получите кое-что похуже. Да, пан Кшиштов? Обратился Дато к невидимому пану. Верно, это тот длинноносый? Вот кому позарез нужно это добро. Дорогой пан Дато... Сильным акцентом сказал таинственный коллега Кшиштов. «Я, конечно, еще подожду, но и ваши дела в Европе тоже пока подождут. Счета в банке пока заморожены, пока вы сами знаете, что. Это Диана. За ее головой я охотился по всему свету. И Иисус Мария. Она была в прошлом веке во Франции, в доме барона де Лаваля, потом попала в Россию, и ее след затерялся. За ней охотились все коллекционеры. И вот вы мне показываете ее фотографию в доме обычного врача. Ой, Иисус Мария! Я чуть не свалилась со стула. Подумать только, какие у меня дома раритетные ценности. И заметь да то, опять встряла Света, фотографии доставила я. Я их стащила у Целикова. «Теперь ты должна представить не фото, а оригинал», — прорычал Дато. «Слышала, что сказал пан Кшиштов?» Видимо, пан Кшиштов держал за глотку нашего грузинского тигра. У всех был свой шкурный интерес. Пока Диана и вся коллекция не будут у Кшиштова, у Дато почему-то заморожены все счета. Абзац врача не убивал. Теперь они будут искать все 24 часа, как ищейки. У меня с ними теперь одна забота. Главная их цель та же, что и моя — найти убийцу врача. Главное, вещички-то из квартиры вывезены. Обдумывать времени не было. В их разговор вмешался очень приятный мужской голос. «Да ладно вам, Дато. Лучше скажи, как тебе горячее?» «Дерьмо страшное», — весомо констатировал Дато. «Твоего повара, Ванька, надо за яйца повесить за такое блюдо». «Быть не может, Дато», — сказал неизвестный Венька, вероятно, хозяин ресторана. «У меня чудный повар. Если он сделал что-то не так, я сейчас пойду выясню на кухне. Да-да, непременно иду». Я обомлела. На кухне, куда собирался наведаться хозяин, он мог увидеть нечто неописуемое. Чудный повар с кляпом во рту был привязан к трубе, а в центре помещения стояла я, в наушниках и с приемником, прослушивая бандитскую сходку. Еще немного, и от Тани Ивановой может остаться лишь воспоминание. Судьба дала мне пару минут на спасение. Я уже давно сообразила, что железная дверь с окошком в стене вела в специальную морозильную камеру. Ножом я рассекла веревки на поваре и пинком впихнула его в эту морозилку, где были развешаны рыба и мясные туши. За несколько часов ему там ничего не сделается. Зато он не сможет сразу оповестить хозяина о сумасшедшей террористке. В ледяной комнате я прикрутила его веревкой к ручке стола. Там ему, на мой взгляд, было не так уж и холодно. А главное, его не было видно из окошка в двери. «Потерпи, родной, скоро выпустят», — ласково шепнула я ему и заперла дверь. Тяжелые шаги раздавались уже возле занавески, отделявшей кухню от подсобки. Еще несколько шагов, и он будет здесь. Моя сумка, куртка и ботинки лежали в шкафчике под мойкой. За его дверцами оставалось еще порядочное место. До него мне было ближе, чем до противоположной двери. Взвесив в доли секунду все шансы и расстояния, я проскользнула к мойке. Благо, мои ноги в носках ехали по гладкой плитке, как фигурные коньки по льду. Я сложилась вчетверо под мойкой, уткнувшись носом в мусорное ведро, и захлопнула за собой дверцы в тот момент, когда на кухню ворвались шаги и голоса. Главное — сидеть тихо, как мышка. Все мои вещи при мне, авось не полезут сюда. Но мне казалось, что они должны были слышать стук моего сердца. Таким он был оглушительным. «Вот моя кухня», — раздался голос невидимого мне Вениамина. «Мощный ресторан открыл. Молодец, Вениамин», — сказал Дато. «И его сюда лешие принесли. Деловой ты парень, весь в отца, царство ему небесное. А где же твой повар? Я сам хочу с ним поговорить». «Думаю, повар сам с ним бы с радостью поговорил, да, слава богу, не имел такой возможности». «Сам не знаю», — сказал деловой Вениамин. «Эй, Витька, где ты там?» «Вот как зовут несчастного китайца». «Хотя, конечно, он все-таки нанаец или что-то в этом роде, а у них часто такие имена». Витька, понятно, не отозвался. Во рту ведь кляп. Да и толстая железная дверь морозильной камеры. «Где ты, мать твою? Тебя ждет высокий гость. Ты и так второй уже подпортил. Этого мне еще не хватало», — возмущался хозяин. «Может, в кладовку пошел? Никуда не денется. Смотри, Дато, покажу тебе пока свое хозяйство. Там у нас морозильная камера. Видишь, целая комната. В ней и рыба, и мясо. Плита и все оборудование из Франции, посуда из Японии, продукты по спецзаказу и только первой свежести», — рекламировал Вени свое хозяйство. Дато интересовался запасами специй и приправ и везде совал свой грузинский нос, весь в шишках и рытвинах. Мне под мойкой было очень жарко. После двухдневной беготни по промозглому городу я, кажется, умудрилась простудиться. И у меня в тепле неожиданно захлюпало в носу. Я стала усиленно тереть переносицу, чтобы не чихнуть. На первый раз мне это удалось. Хозяин и Дато переместились к разделочному столу перед мойкой. Между дверцами была крошечная щель, куда я уставилась во все глаза и чуть не вывалилась из своего убежища. Рядом с белыми брюками Дато я увидела уже знакомые мне желтые джинсы и те самые ботинки Ферре со скошенными носами. Физическое лицо в указанных джинсах и ботинках, то бишь Вениамин, хозяин морского конька, было тем самым утренним красавцем на Ягуаре. И тут меня разобрал неудержимый чих. Я терла переносицу, как заведенная, но все же фыркнула в кулак, ударившись макушкой о дно раковины. И замерла в ужасе. «Что за черт?» — насторожился Дато. «Кто это? Повар вернулся?» Они обошли кухню. «Да нет», — сказал Вениамин неуверенно. «Никого нет». «Это было где-то там», — проговорил Дато, переместившись к мойке. «Там не мышли у тебя?» «Не должно быть», — сказал Веня, приближаясь к мойке. «Там что-то есть», — настаивал неугомонный Дато. — И нюх-то у него, как у собаки, и глаз, как у орла. — Да нет, — усомнился Вениамин. В щелочку я увидела, как он присел на корточки перед дверцами и вдруг решительно раскрыл их. В это мгновение в моей голове все смешалось и завертелось. Прямо передо мной собственной персоной возник тот таинственный незнакомец. Он смотрел на меня секунду, другую, изучая мой парик, поварской наряд и мусорное ведро, с которым я сидела в обнимку. Не знаю, что он думал в тот момент, а я думала примерно следующее. Ну и пусть. Ну и наплевать. Ну и ладно. Неясно было только, на что именно наплевать. А потом... Вениамин быстро захлопнул дверцы и сказал Дато: «Ничего там нет. Пойдем обратно в зал. Повар сейчас вернется из кладовки и подаст нам рыбу. Может, рыба тебе понравится больше». «Ну, хорошо», — согласился ничего не подозревающий Дато и удалился прочь с кухни. А я сидела ни жива, ни мертва, боясь пошевелиться, и слышала, как Вениамин, следуя за Дато, запер на ключ обе входные двери. Я вылезла на свет Божий, разогнула затекшую спину, и так я, кажется, пленница. Видимо, этот красавец по каким-то причинам решил разобраться со мной единолично, без Дато. Ясно было и то, что он не признал во мне утреннюю девушку с белыми волосами. Ведь я сидела в темноте, скрючившись, с черными волосами и к тому же в поварском наряде. Однако чего же я жду? В подобных ситуациях мне приходилось бывать. Здесь главное — выключить страх и включить рассудок и смекалку. Так, перво-наперво окна. Обычное стекло. Уже хорошо. Стеклорез у меня всегда имелся при себе. Долго же ты будешь меня искать, мой морской конек в желтых джинсах. Все-таки не судьба нам с тобой свести нормальное знакомство. Вот так всегда в моей непростой детективной жизни. В 5 секунд я собралась, пошвыряла, как попало, всю прослушивающую аппаратуру в сумку, скинула пижаму горемычного повара, надела родную куртку, прицепила куда надо макаров и схватила ботинки. Затем, подумав, сняла с головы черное каре и выдрузила белокудрые кудельки. Искать будут брюнетку, пока не догадаются. Кошкой запрыгнула на подоконник и... В эту минуту вошел Веня и запер за собой дверь на ключ. Я застыла на подоконнике, не в силах произвести ни одного полезного движения. Увидев меня в новом обличье, он, естественно, теперь уже меня узнал и, немного обалдев, как-то странно улыбнулся. «Ах, вот ты кто! Интересно!» Мне самой было все ужасно интересно. В эти мгновения я находилась в крайне интересном положении, упираясь в подоконник коленями и выставив свой весьма обтянутый зад. Конечно, зрелище было не очень-то приличное, но в конце-то концов мне не приходилось жаловаться на свои формы. Вениамин, показавшийся мне еще красивее и мужественнее в залитой светом кухне, медленно приближался ко мне с неизвестными намерениями. Мой профессионализм сработал молниеносно, и я уже твердо стояла на ногах, уперев ему в грудь ствол Макарова. «Еще интересней», — проговорил он, улыбаясь все шире. «Стоять на месте», — скомандовала я, но как-то, видимо, недостаточно твердо. Открывать пальбу по углам я не собиралась, да и законных оснований для этого вроде бы не имела. Моей жизни, кажется, ничто не угрожало, половой неприкосновенности тоже. О последнем я подумала уже с сожалением. Мягко ступая, как снежный барс, иронически улыбаясь, проникая в душу своим взглядом, словно хирургическим зондом, подошел ко мне вплотную этот потрясающий экземпляр самца. Затем он плавно, но решительно опустил мою вытянутую руку с пистолетом и сказал: «Брось эту игрушку, не бойся. Я бы мог тебя сразу за ногу оттуда вытащить. Я не собираюсь тебя никому сдавать. Ты вообще кто?» «Я Таня», — сказала я растерянно и безвольно опустила руку, сжимавшую рукоять пистолета. При этом я наверняка выглядела полной идиоткой. «А я Веня», — представился он совершенно доброжелательно. «Вот и познакомились. А утром ты не хотела. Может, стоит продолжить наше знакомство дальше?» Я вроде как хозяин этого заведения, а ты чем занимаешься? Клянусь, если бы в интонации этого типа я уловила хоть малейшую издевку или неискренность, он бы получил от меня то, что положено. Потом бы долго соображал, как это получилось, что его одолела небольшая девушка нежного телосложения. Но красавец Веня был как алмаз чистой воды, многогранен и прозрачен. Его глаза лучились. «Я частный детектив», — выпалила я, глупо улыбаясь. «Ой», — он искренне удивился. «Ничего себе! Хотя я сразу понял, что ты совершенно необыкновенная девушка. А за кем ты следишь?» Я показала глазами на дверь, ведущую в ресторанный зал, где сидели Дато и компания. «А, понятно. Боевая эта девица. А теперь, насколько я понимаю, хочешь покинуть это помещение?» «Да уж, желательно поскорее», — подтвердила я. «Пожалуйста, в любой момент. Могу тебе окно открыть. Зачем его резать? А могу и через дверь проводить. Ты мне что, не веришь?» Веня подошел к окну и поднял раму, устыдив тем самым мою сообразительность. «Ну, можешь лезть. Давай я тебя подсажу». Я стояла перед ним совершенно обмякшая, как сахарная вата. Мои глаза застилала какая-то пелена. Он виделся мне в облике Робин Гуда, героя Шервудского леса, чей великолепный торс украшали лук и стрелы, а длинноволосую голову — венок из листьев. Он пришел вырвать меня из лап шерифа, из-за стенка подземелья и прочая чепуховина. Тем временем Робин Гуд подхватил меня словно пушинку за бедра и усадил на подоконник. «Можешь прыгать, здесь первый этаж». Его глаза, улыбка заставили вскипеть мою кровь. Этот человек не был сладким красавцем, а просто необыкновенно привлекательным и мужественным. «Будешь прыгать?» — спрашивал он, все так же улыбаясь и не снимая рук с моих бедер. И между нами будто возник электрический разряд. Это уже, собственно, было не только деловое знакомство. Вместо того, чтобы прыгнуть вниз, я замешкалась и произнесла, не узнав своего охрипшего голоса: «Спасибо, Веня, ты меня спас». «Да не за что», — сказал Веня. «Может, ты возьмешь мой телефон?» «Про твой не спрашиваю, у частных детективов свои тайны». При этом его рука скользнула под мою расклешенную брючину и стала поглаживать лодыжку и икру. От его прикосновений меня словно пронзило током. «Может быть», — ответила я слабеющим голосом и почему-то съехала с подоконника, поддерживаемая его сильными руками. Наши лица были так близко, я чувствовала его дыхание, и за этим, наверное, должно было бы последовать логическое продолжение в виде поцелуя, но такового не последовало. Я отстранилась и стряхнула с себя наваждение. Что это я в самом деле? Не собираюсь же я до такой степени терять голову от малознакомого типа. А малознакомый тип взял мои ненатуральные волосы, и они остались в его руке. «Какая ты красавица без этой шапки!» — восхищенно воскликнул он. Его взгляд говорил весьма красноречиво. Моя слабая женская душа отправилась в астральный полет и откуда-то сверху наблюдала за сценой совращения моего бренного тела с пути истинного. «Так, я иду по краю бездны и, кажется, теряю голову, что в корне недопустимо. Спасло мою пошатнувшуюся честь вовсе не провидение и не орден католических монахинь и не глаз Божий, а просто в дверь начали ломиться. «Веня, кто у тебя там?» — раздался голос Дато. Опять я попала в передрягу. Впрочем, она избавит меня в данный момент от опрометчивых поступков и чересчур близкого знакомства с Вениамином. «Никого нет, Дато!» — крикнул Веня и шепнул мне. «Тебе пора». Это я и без него отлично знала. Я полезла на подоконник, задевая сумкой, стоящей рядом кастрюли, и производя тем самым дополнительный шум. «Веня, открой! Ты ты почему закрылся? Кто там у тебя?» — ломился в дверь недоверчивый старый бандит. Веня напоследок сунул свою визитку в карман моей куртки. «Не забудь меня, детектив!» И громко крикнул. «Да, сейчас открою!» «Повара выпусти, пока не замерз!» — торопливо прошептала я, готовясь к прыжку. «Будь осторожна, Танюша, хотя, по-моему, надо больше опасаться за твоих врагов», — напутствовал меня Вениамин. «Прыгай давай, пока мой повар там не околел». Я кинула последний взгляд на место, где мне довелось пережить столько волнующих моментов, и прыгнула вниз, в темноту. Расшугав бродячих собак, я увязла каблуками в грязи и обнаружила, что порвала брюки о карниз. Но это все были малые жертвы по сравнению с тем, какую информацию я получила и какой пережила взрыв эмоций в связи с этим новым знакомством. Как я ехала домой в такси, помню плохо. В этот день я умоталась почти до полной потери чувствительности. Мысли законсервировались, все чувства притупились. Я ехала, тупо глядя перед собой, машина мягко укачивала меня, и я очень быстро впала в прострацию. Наступил закономерный предел, когда количество поступающей информации и сюрпризов, а также эмоций, превысило мои способности их усваивать. Душа и тело просились в отключку. С горем пополам добралась я до своей квартиры и, к счастью, с первого раза попала ключом в замок. Вся моя одежда, вплоть до нижнего белья, была брошена горой в коридоре. В своей ненаглядной теплой спальне, дышавшей покоем, который не нарушило даже присутствие чужого антиквариата, я на секунду задержалась у зеркала, прежде чем надеть пижаму. В голове прочно застрял красавец Вениамин. «Да...» Ночные приключения всегда представляются через некоторое время чем-то нереальным, как свет полной луны. Днем все чары, как правило, развеиваются, оставляя лишь смутные воспоминания. Свернувшись клубком в любимой пижаме под пуховым одеялом, я уснула блаженным сном без снов.